Одетый в халат зеленого бархата, в мягких софьяновых сапожках, хозяин, вихляясь, подошел к ложу. Его глаза горели злорадством. Ага, не сдержался. Вот оно, счастье-це, ликовал он. Хватай его, лежебоку, хватай, в плети! Не успел молодец и глазом моргнуть, как его сволокли с постели и в одних портках и рубахе потащили на заводской двор. И там уже наготове стояли козлы, подле них поджидал кат с сыромятной плетью. Никита Никитич восседал в кресле возили, упивая зрелищем. Прокофий с полубезумными глазами топтался вокруг козел. Он кривлялся, потирал руки, хихикал. Вот оно, счастье-це, вот оно, родимое. Молодца опрокинули чревом на козлы, привязали из широких бугристых плеч, сорвали рубаху. — Берегись, ожгу! — заорал кат и размашисто стегнул плетью. Из-под ремня брызнула кровь. Раз! — стукнул посохом о землю паралитик и облизнулся. — С проводкой! С проводкой! — закричал Прокофий и, приплясывая возле терзаемого тела, сладостным шепотком зачастил. Вот оно, счастье-це, вот оно, золотое. Старик Демидов сбросил колпак, ветер обдувал его желтую плешь, глаза его расширились и чуть-чуть дрожали и раздувались чувственные ноздри. Вслед за палачом он взмахом посоха отсчитывал удары. 25, 26. Склонив лохматые головы, чумазые, поникшие, стояли работные, жонки и дворня. Румяная Настасья, закрыв передником лицо, беззвучно плакала. Заводской парень выдержал 200 ударов. Его отвязали, стащили с козел и бросили под ноги старому Демидову. Паралитик заягозил в кресле. — Ой, добро! — Ой, хорошо отходили! — хвалил он ката, разглядывая иссеченную в лоскутья спину несчастного. Слуга схватил ведро и окатил избитого студеной водой. Молодец очухался, вскочил на ноги, шатаясь, неуверенно переставляя ноги, он протянул руки и пошел навстречу сияющему солнцу, жадно глотая чистый живительный воздух. — Ох! — радостно вздохнул парень. Вырвался-таки. Вот оно, мое счастье. А Прокофий стих вдруг. Изумленно глядел он на работного. — Гляди, каков человек! — крикнул племянник дядя. — Стой! Стой! — хозяин сам нагнал удальца, схватил его за руку. — Молодец! — похвалил он парня. — Хоть тысячу прозевал! — Но похвал достоин. Настя! Настя, подь сюда! — позвал он. Стрепуха, утерев слезы, боязливо подошла к хозяину. — Люб, парень? — в упор спросил молодку Демидов. — Люб, — покорно отозвалась она. — Ну вот тебе и мужик! — весело отрезал Прокофий. — Пойдешь за него замуж? У молодки вспыхнули глаза. — Не шутишь, барин? Демидов насмешливо улыбнулся. — Кому он нужен, поротый? Где он себе жонку отыщет? — А забитого двух небитых дают, — смело отозвалась молодка и обратилась к избитому парню. — Ваня, возьмешь меня в жонки? Работный подошел к ней, взял за руку. — Идем, Настенька, идем. Моя радость. Глядя им вслед, старик работный, переживая неудачу своего молодого друга, разочарованно покачал головой. Эх, мах, было б счастье два. Одно загреб, а первое упустил. Я бы глазом не моргнул, а свое взял. Неужто не моргнул бы? — удивленно спросил Прокофий. Господи Иисусе, суеверно оглядел его работный, никак опять подстерег на слове. Однако отступать было поздно. Старик смело поглядел в лицо Демидову и сказал: «Истин Бог, и глазом не сморгну». «Молодец, детка!» — похвалил хозяин. «Уговор сразу. Я пальцем пугаю, а ты не сморгни, выдержишь, жалую 100 рублей, сморгнешь — 100 плетей. Становись!» Старик потуже перетянул ремень, разгладил жидкую бороденку и стал перед Демидовым столбом. «Держись!» — закричал хозяин. «Держись! Глаза выколю!» Растопырив длинные костлявые пальцы, которые страшили своей необыкновенной подвижностью, он угрожал. Казалось, вот-вот пронзит глаза, но старик неподвижно и бесстрашно стоял, не моргая. «Гляди! Гляди! Вот пес!» — непонятной радостью трепетал Прокофий. Никита Никитич взглянул на седого деда, замахнулся посохом и прохрипел зловеще: «Пронжу!» Острие посоха задержалось у самого глаза. Старик не дрогнул. «Сатана!» — обругался паралитик и недовольно отвернулся. Долго бесновался Демидов, но никакие страхи не покорили деда. «Ух, сломил, черт!» — устало выругался заводчик. «Откуда у такого старого да сила взялась?» «Эх, милый, укрепится духом человек, крепче камня станет, ослабнет слабее былинки. Бери 100 рублей и уходи!» По приказу хозяина отсчитали 100 рублей серебром и положили перед мастерком. «Все твое! Загребай и иди куда хочешь в белый свет! За старостью не надобен!» Старик хмуро поглядел на рублевики и сердито вымолвил: «Не хочу твоих денег. Много слез из-за них пролито». «Подумай, о чем говоришь!» — сердито прикрикнул заводчик и поднял налитые злобой глаза. Старый мастерку не испугался, не опустил глаз. Никите Никитичу стало не по себе от этого взгляда. Он дернулся и замахал костлявой рукой: «Уйди! Уйди прочь!» Старик надел шапку, взял посошок и поклонился барину: «Прощай, хозяин, не мила тебе правда, но ты запомни, что правда на огне не горит и в воде не тонет, и мамай правды не съел, а баром подавно ее не укрыть». Он поднял голову и побрел по дороге. И таким гордым и неподатливым показался этот старый человек, что Демидов не утерпел и сердито обронил: «И откуда ныне такой народ строптивый пошел?» Шумные забавы сменялись странными выходками, но скука, как верный пес, неотступно следовала за Прокофьем. Хмурый ходил он по хоромам, не видя выхода своей тоске. «Никак ты опять приуныл», — обеспокоился Никита Никитич. «Погоди, я тебя так распотешу, так встряхну, что на карачках от радости поползешь», — пообещал он. По всем дорогам, деревенькам и монастырям Демидов распустил молву. Жалует хозяин всех коллег, нищебродов, юродивых. Ладят бочери дубовую бочку под серебро. В духов день из той бочки будет заводчик одарять нищую братью. Кто первый поспешит и дойдет к родителю на поклон, тому больше будет отпущено. Всколыхнула эта весть нищих коллег, горемычных попрошаек. Из дальних сел, из лесных монастырей отовсюду устремились люди в Невьянск на зов грозного Демидова. Толпы людей, обездоленных господским произволом, покалеченных в огненной работе, голодных, сирых и бездомных, потянулись через каменистые шиханы, лесные дебри и реки. С каждым шагом росла и окрылялась сказка. рассказывали странники. На высокой горе, на Маковке, под синими небесами, под белехонькими облаками, сидит в парче, в золотой шапке, усыпанной самоцветами, грозный Демидов владыка. Сидит и горько плачет, кается перед Господом за погубленные души. Винится в неправоте своей, в блуде, в непотребстве, в алчности. И сказал Господь ему: «Смирись, ненасытный человек, раздай свои богатства, останься наг, нищ, и удались в мать-пустынку». Послушал грозный Демидов Господа, собрал он золото и серебро, лалы и яхонты, янтарь и жемчуг, в больших бочках уставил эти богатства на горе и поджидает божьих странников, скитальцев и горюнов, чтобы раздать им нечестно нажитое и уйти от мирского соблазна. Не знает он, сколько народу явится и кто дойдет до высокой горы, до Маковки, и только кто первым поклонится, этому ковшом отмерит он золото и самоцветы. Спешите, братья! Не все сбылось так, как донесла молва. В дух и в день, в распахнутые ворота на заводскую площадь хлынула толпа нищебродов и увидела. На высоком крыльце, крытом ордынскими коврами, в золоченом кресле и впрямь сидит старый Демидов в дорогих одеждах и бархатной мурмолке. А рядом с ним ускалицый черноглазый племянник. Стоит подле них дубовый бочонок и полон полнехонек серебра. Прокофий Акинфеевич с омерзением и страхом глядел на скопище, затопившее площадь, как черви в прахе. Ползли безногие, бряцали веригами юродивые с безумными глазами, калеки напоказ выставляли свои страшные уродства и кровоточивые язвы, старушки-божедомки пререкались и назойливо лезли вперед. Дядя Никита Никитич с любопытством разглядывал толпу.